То есть все вернулось. Роман есть попытка дать рецепт омоложения. Финал романа полон оптимизма. Но вот что заметно, автор приводит такое количество доказательств, что, дескать, теперь все в порядке, что невольно закрадываются разные сомнения. Очевидно одно. Автор абсолютно одновременно был и весельчаком, и ипохондриком. Как это так? Неизвестно. Это тайна. По всей видимости, она беспокоила и даже мучила самого Зощенко. С этим неизвестным, с этим иксом, с этой тенью он вступил в расцветную пору своей жизни, в середину 30-х годов. Наука имеет много гетик. Эта загадочная фраза из старого карточного фокуса вспоминается, когда затронута тема о взаимоотношениях Зощенко и науки. Писатель с суживающимися кругами ходил возле многих наук. Его привлекали история, медицина, астрономия. Если конкретизировать, то он с невероятным интересом и упорством погружался в физиологию, психологию, геронтологию. И в результате более всего, быть может, в психоанализ. Каждый раз, погружаясь в научные рассуждения, Зощенко с абсолютным присутствием чувства юмора открещивается от серьезности своих исследований. И однако на десятках страниц пересказывает и цитирует научные теории по интересующим его вопросам. Очень естественно и изящно от цитат он переходит к собственному анализу. Переписка с читателями, а она была огромна, дает ему массу материала, а когда и этого оказывается недостаточно, он смелый, можно сказать, отчаянно делает объектом наблюдений собственный мозг, собственную психику. Зощенко раздваивался. Он оказался в поле притяжения двух сил. С одной стороны, сочинительство, творчество, с другой – конкретные позитивные знания. Первым он овладел, для второго у него попросту не хватало образования, и он неустанно пополнял его. Его названным героем стал академик Иван Петрович Павлов. Зощенко бывал на его лекциях и выступлениях, изучал его книги. Через сформулированный Павловым так называемый условный рефлекс он хотел проникнуть в запертую кладовую собственного подсознания. Вспомним, что первая треть XX века была временем невероятных, переворачивающих все прежние представления, открытий в области психиатрии. Появились школы и направления, притягивающие широкое внимание. Под воздействием теорий в этой области перевернулось и почти вывернулось наизнанку искусство. По миру шла сексуальная революция. Люди узнали страшные тайны о самих себе. Непроизносимое было произнесено, стыдное, осветилось спокойным светом ежедневности. Врачебные тайны, переплетенные в ровные тома, издавались большими тиражами. СССР никак не был чужд новым открытиям. И здесь были свои таланты и гении, но здесь был жесткий контроль. До каких пор можно, а когда уже нельзя. К тому же советская наука по определению никогда не могла совпадать с наукой буржуазной. Для честного неофита науки М.М. Зощенко истина разламывалась на куски. И он хотел сам собрать ее. И было трудно. Даже невозможно обойтись без одного известного имени. Зощенко и Фрейд. Да, Зигмунд Фрейд, великий открыватель психоанализа. 30-е годы. Австрия, где живет Фрейд, захвачена Гитлером. Ученый в эмиграции. а гитлеризм изгоняет создателя психоанализа как еврея и враждебно мыслящего. Гитлеризм имеет свои собственные психиатрические теории и уже начинает превращать их в чудовищную фашистскую практику. А СССР, не особо вдаваясь в подробности, все эти теории называет идеализмом и сперва не поощряет интерес к ним, потом критикует, а потом попросту помещает интересующихся в концлагерь.